Марья Коваленко. Заберу твою жену. Глава первая. Делайте, что хотите, но девка должна забеременеть. Мужика потом в расход. За его папашей мы отправимся, когда будет наследник. С первого раза может не получиться, мнется тучная тетка в белом халате. Возможно, нам придется повторять процедуру, и не раз. Мне пофиг. Я дал этой дуре 3 месяца на то, чтобы залететь. Если она за такой срок не смогла попасть к нему в кровать, то пусть теперь терпит. Мой тюремщик бросает холодный взгляд на девушку в углу комнаты. Я тоже пытаюсь посмотреть в ее сторону, но вижу лишь силуэт. Похоже, укол, который сделала врачиха, уже подействовал. Я превращаюсь в беспомощный кусок мяса. С браслетами на руках, с веревкой на ногах и с долбанным катетером в вене. «Пожалуйста, можно я хотя бы дам ему воды?» Этот голос я знаю. Девчонка. Ее взяли вместе со мной. Вытянули из дома сразу после свадьбы брата. «Детка, ты дашь ему гораздо больше», — надсадно смеется тюремщик. «А потом мы будем жить с тобой долго и счастливо». Урод подходит к девушке, поправляет повязку на ее ладони и осторожно гладит по лицу. «Прошу вас, не надо!» Женский голос похож на звон бьющегося стекла. Я дергаюсь от него. Последний раз пытаюсь освободиться, а уже в следующую секунду перед глазами темнеет, и я отключаюсь. 5 лет спустя. Конференц-зал благотворительного фонда «Содействие». Катя. Микрофон обжигает пальцы. Я с детства боюсь выступать на публике, и, как назло, уже 4-й год вынуждена почти каждый месяц брать в руки это орудие пыток. «Новый спонсор вообще собирается приходить?» Пытаюсь взглядом прожечь дыру в конверте на стойке. У некоторых богачей странные причуды. Кто-то любит, чтобы о нем объявляли как о новой миссии с детским хором и оркестром. Кто-то посылает вместо себя какую-нибудь знаменитость, а есть такие, как сегодняшний конверт. Он готов явиться лично, обещал собственными ногами взойти на эту сцену, но до последнего мгновения хранит инкогнито. Все, что у нас есть, запечатанный конверт с суммой и фамилией. Однако вскрыть его можно лишь когда мистер Щедрость возьмет в руки этот проклятый микрофон. «С минуты на минуту будет. Об отмене визита никто не сообщал?» — жмет плечами Аня, моя помощница. О своей непунктуальности он тоже не предупредил. «Загадочно очень. Да, яйцо в утке, утка в зайце, заяц в конверте». Цокая каблуками, я переминаюсь с ноги на ногу. Дико хочется поскорее закончить с официальной частью и сбежать к сыну. Самой забрать его из садика, отвезти домой и устроить ужин на двоих. Мелочь. Но для меня эта мелочь намного приятнее, чем стоять сейчас перед толпой богачей, сверкая бриллиантами, которые стоят намного больше, чем весь бюджет нашего фонда. Все, больше не могу. Развлеки их чем-нибудь. Так и не дождавшись почетного гостя, я вручаю Ане микрофон. «Куда ты?» «Пойду встречу. Вдруг конверт заблудился и слоняется сейчас где-нибудь по коридорам». «Хорошо. Ты это... Катя, в приемную лучше не заглядывай». Помощница стыдливо опускает глаза в пол. Это даже смешно. Похоже, все знают, что мой 50-летний муж прямо сейчас трахает в приемной очередную молодую ассистентку, мою сверстницу, и сочувствуют. «Не буду заглядывать», — успокаиваю ее. «Только найду нам спонсора и закончу представление». Уверенная, что так и будет, я забираю конверт и сбегаю со сцены. Не оборачиваясь, ныряю за занавес, несусь в сторону лестницы. Маршрут привычный настолько, что я могу пройти его с закрытыми глазами. Вначале поворот налево, потом спуск на 1-й этаж, затем 10 шагов прямо и... Дальше должен быть поворот направо. Но я со всей скорости врезаюсь в каменную мужскую грудь и замираю. «Извините», — смотрю на ботинки. Дорогие, из тонкой кожи. Размер, наверное, 45-й. «Ничего». От низкого хрипловатого голоса по телу бежит холодок. «Вы...» Хочу сказать на презентацию, но мой взгляд поднимается выше, скользит по дорогому костюму, белоснежному воротнику рубашки, по квадратному подбородку с небольшой эротичной ямочкой. Слова застревают в горле. «Герман?» Сердце падает в пятки. Я отшатываюсь к стене, как от призрака. «Вы ошиблись. Зеленые глаза прошивают меня насквозь». «Это ты?» «Мне, наверное, нужно к врачам, к психиатру и к окулисту. Мужчина лишь отдаленно похож на Германа Боровского. Такой же мощный, высокий, красивый, такой же породистый, с волевым профилем, четко очерченными губами и морщинками в уголках глаз. Он подобие, но не Герман. Я... Незнакомец забирает из моих рук конверт. Не спрашивая разрешения, вскрывает его и передает мне карточку. На ней имя, фамилия и цифры. «Глеб Аристархов», — читаю я вслух. Однако глупая штука за ребрами упрямо утверждает, что это ложь.